Лошадей разбойников связали веревкой и привязали к задней телеге. На ближайшем торгу продадим, только деньги на них переводить. Кормить же животину надо. Абрам на наши трофеи, лошадей и оружие, не посягал. По правде. Хоть и иудей, а правду чтил. Все же на Руси жил. Также дружно оттащили в сторону сваленное дерево и направились дальше. К вечеру прибыли на постоялый двор, где удачно продали лошадей хозяину. Через пару дней, уже в Твери, я починил в мастерской свой арбалет, по-братски поделили трофейное оружие между охранниками, продали его. Телеги заметно полегчали. Еще через пару дней были уже в Торжке. Абрам, к нашей радости, буквально за пару часов выгодно решил свои дела, и мы сразу поехали обратно. Абрам весь вечер напевал тихонько веселые еврейские мотивчики. Видимо, был доволен сделкой. Путь до Москвы оказался на день короче. И уже к исходу второй недели я обнимал радостную Дарью. Прощаясь, Абрам щедро отсыпал серебра, коим я поделился с Дарьей. На следующий день я с удивлением осматривал почти готовый бревенчатый сруб рядом с баней. Быстро Дарья обернулась. Сегодня плотники обещали закончить стены, а через неделю и всю избенку. От моей похвалы Дарья покраснела. В хозяйственных хлопотах время летело незаметно. После неспешной трапезы я прошел свою комнату и лег. Мне всегда хорошо думалось в постели, чтобы никто не беспокоил. После второго похода с Абрамом в голове крутилась мысль. Не организовать ли что-то вроде охранного предприятия? Стоит хорошо себя зарекомендовать, заказы и клиенты будут. Уж больно жизнь на дорогах беспокойная. В этом я уже убедился. Что для этого надо? Набрать и обучить людей, вооружить серьезно. Решив так, я с утра отправился на торг. Торг – это не только место для торговли. Здесь решаются многие вопросы. Узнаются городские новости – на торгу есть пятачок, где можно нанять рабочую силу – плотников, каменщиков, рыбаков, охотников, кожевенников и прочий люд. Кому нужна была рабочая сила, шли сюда. Вот на этот пятачок я и пришел. Начал разговаривать с людьми. Желающих оказалось для первого дня много – 12 человек. Но 11 я отсеял сразу. Многие сабли в руках не держали. Физиономия других выдавала любовь к Бахусу. У третьих плутовато бегали глазки. Почти за неделю ежедневных посещений торга удалось отобрать 4 человек, да и те нуждались в проверке и обучении. Удалось найти старого воина, который взялся обучать моих людей и меня владению саблей. Меч, как оружие охранника, я отмел сразу. Тяжел, хорош в массовой битве, но уступает сабле. Им можно только рубить. Оружие охранника должно быть по возможности скрытого ношения, но эффективное в бою. Решил для своих молодцов остановиться на сабле, ноже и арбалете. Ежели владеет кто другим видом оружия, не возбраняется. Вдруг в деле пригодится. Тренироваться начали за городскими стенами. Для начала на палках. Старый вояка Терентий гонял нас до 7-го пота. Руки были в синяках и ссадинах, но появилось понимание сабельного боя. Один из кандидатов отсеялся после первой недели тренировок. Когда вояка не мог заниматься, я сам тренировал своих людей. Учил маскироваться на местности, незаметно подбираться к врагу, оказывать первую помощь раненому. Мы усиленно занимались физическими упражнениями, таскали камни, бегали кроссы. Поначалу было тяжело, хотелось бросить, но постепенно втянулись. Здоровье у всех было хорошее, легкие не испорчены табаком. Команда потихоньку сплачивалась, люди притирались друг к другу. Я старался внушить им мысль, что нужно при стычке с любым противником заботиться в бою о товарище, стараться прикрыть его спину, тогда и товарищ поможет тебе. Постепенно наша выучка росла, пора было обзаводиться оружием. Деньги, пусть и небольшие, у меня были, и в один из дней мы направились на торг. Каждый выбрал себе саблю по руке. Арбалеты с изрядным запасом болтов выбирал я сам. Ножи у всех были свои, Какой же мужчина здесь ходит без ножа? В голове вдруг мелькнула веселая мысль. Нашу бы милицию на этот рынок, да в оружейный ряд. Вот потеха была бы. Неделю отрабатывали стрельбу из арбалета. Угробили кучу болтов, но научились сносно попадать в чурбачок со 100 шагов. Теперь я был относительно спокоен. Все могли работать саблями, из арбалета поразить цель, а один из моих молодцев, Сергей, неплохо кидал нож. Неизвестно, правда, как они поведут себя в реальном столкновении, но тут уж не угадаешь, время все расставит по своим местам. Был конец октября. Становилось прохладно. Листья пожелтели и облетели. Лес стоял унылый. Поздно вечером, когда по крыше стучал дождь, ворота постучали. Взяв в левую руку нож и памятуя, что береженного Бог бережет, а небереженного караул стережет, пошел открывать. На улице стояли две фигуры в промокших плащах. В темноте мне удалось узнать Изю. Я пригласил их в дом, помог снять промокшие плащи и повесил их у печки на кухне. Провел нежданных гостей в трапезную. Дарья подсуетилась и преподнесла каждому по ковшу горячего сбитня. Не угостить зашедшего гостя – проявить неуважение. Это я уже уяснил. Гости степенно расположились за столом. Лицо второго мне было незнакомо. Волосы светлые, глаза голубые, рыжеватая борода. Похож на русича. Посетовав на ненастную погоду, Изя представил незнакомца. «Вот моя хатня, Моше. Он издалека. Помощь твоя нужна. Мы решили обратиться снова к тебе, поскольку уже вся иудейская община знает, что тебе, Югий, можно доверить жизнь и деньги. В наше время найти порядочного и надежного человека – удача. А ты еще и хитер, как еврей. У тебя не было в году иудеев?» «Нет, Изя». «Жаль. Хорошо, ближе к делу. Моше прибыл издалека. Надо поговорить его до Киева с большим грузом». «Что за груз?» Моше замялся с ответом. Изя его подбодрил. «Говори как есть. Это очень надежный молодой человек. Меха много, целая ладья. Ладью с людьми я нашел, а охраны нет. Мои люди ждут меня в Киеве. Надо торопиться. Скоро морозы, реки встанут. На подводах, сам понимаешь, не дойти. Везде дожди, дороги непроезжие. Не выберусь сейчас, все шкуры погниют». «Что же, я согласен. Только для ладьи меня одного мало будет». Купцы огорченно переглянулись. «У меня есть люди, мои люди. Коли сговоримся о цене, об охране можно будет не беспокоиться». Моша начал торговаться, выгадывая каждый рубль. Изя скромно сидел в стороне. Наконец ударили по рукам. Моша объяснил, где стоит ладья. Я же пообещал с утра собрать людей и сразу явиться к кораблю. Тянуть не следовало, это я и сам понимал. Покроет реки льдом, до весны на корабле сидеть придется. Тем более обратно уже налегке сподручнее. Не пойдет попутное судно, так по снегу на санях. Все равно обозы пройдут. Для торговцев сейчас самое неудобное время. Рано утром я обижал сам всех своих людей. Приказал явиться с оружием на пристань. Уходим надолго, месяца на два. Снова примчался домой, прихватил узелок с вещами, оружие, распрощался с Дарьей. Когда пришел на пристань, мои люди были уже там. Сергей, Кирилл и Алексей. Моша в нетерпении прохаживался по палубе. И не успели мы взойти по сходням, как матросы отдали концы, вытянули сходни на палубу судна и отчалили. Дул холодный северный ветер, паруса надулись, судно вышло на стремнину. Москва медленно уходила назад. Удастся ли всем нам вернуться целыми домой? Мы расположились на носу, где матросы натянули полог из холстины, вроде небольшого шатра. Моша расположился в небольшой палатке на корме. Судно сидело высоко. Со стороны и не скажешь, что груженое. Да и то, меха-то мягкие, что в них весу? Это неплохо. Маленькая осадка, по отмелям пройти легче. Да и недоброму глазу не подсказка. Груженное судно – лакомая добыча для разбойников всех мастей. Я выставил одного человека на охрану. Пусть ребята не расслабляются, наблюдают за обстановкой, поглядывают на берега, на проплывающие мимо суда. Мне бы не хотелось, чтобы нападение, ежели таковое случится, застало нас врасплох.